с кровати Стеф. «Ну, пока!» — кричит Хардин, практически выталкивая меня за дверь. На улице он ведет меня к машине и, к моему удивлению, даже открывает мне дверцу. Но я стою, скрестив руки на груди, и смотрю на него. «Не думаю, что буду каждый раз открывать тебе дверь». Я качаю головой. «Что это было? Я прекрасно знаю, что ты пришел не за мной. Ты сам буквально сегодня сказал, что не собираешься со мной гулять!» — кричу я. Мы снова орем друг на друга. Он меня просто бесит. «Да, говорил. А теперь садись в машину». «Нет. Если ты не признаешься, что пришел не для того, чтобы меня увидеть, я вернусь обратно и пойду в кино с Зедом», — говорю я, и он стискивает зубы. Я так и знала. Хардин просто не хочет, чтобы я пошла в кино с Зедом, и это единственная причина, по которой он меня вытащил. «Признай это, Хардин, или я уйду». «Ладно. Хорошо. Признаю. А теперь залезай в эту чертову машину. Больше повторять не буду», — говорит он, садясь за руль. Подавляя внутреннее сопротивление, тоже сажусь. Хардин все еще злой, когда выезжает с парковки. Врубает музыку на полную громкость. Я тянусь и выключаю ее. «Не трогай радио», — орет он. «Если всегда будешь таким придурком, я не буду с тобой гулять», — заявляю я. Я совершенно уверена, что я сдержу слово. Если он не прекратит, мне все равно, где мы будем. Доберусь домой автостопом или как-нибудь еще. «Не буду. Только оставь в покое музыку». Вспоминаю, как Хардин швырял мои конспекты, и мне хочется вырвать магнитолу и выкинуть в окошко. Если бы я знала, как вытащить ее из приборной панели, я бы так и сделала. «Разве тебе не все равно? Пойду ли я с Зедом в кино? Стеф с Тристаном тоже собирались?» «Просто мне кажется, у Зеда не самые лучшие намерения на твой счет», — тихо говорит он, глядя на дорогу. Я смеюсь, а он хмурится. «Да ну, а у тебя? По крайней мере, Зед мне нравится». Не могу удержаться от смеха. То, что Хардин пытается меня защитить, довольно смешно. Зед просто друг. Не более того, как и Хардин. Хардин качает головой, но молчит. Он снова включает музыку, и вой гитары, басов буквально режет мне уши. «Можешь сделать потише?» К моему удивлению, он убавляет громкость, оставляя музыку как фон. «Это ужасная музыка». Он смеется и крутит руль. «Нет, хотя мне интересно знать, что, по твоему мнению, хорошая музыка?» С такой улыбкой он кажется спокойным, особенно сейчас, когда ветер из опущенного окна развивает ему волосы. Хардин поднимает руку и откидывает Хайер. Мне нравится это движение, но я гоню из головы подобные мысли. «Ну, мне нравятся Бон Айвер и Фрей», — наконец отвечаю я. Примечание. Бон Айвер — американская инди-фолк-группа. The Fray — американская поп-рок-группа. Конец примечания. «Ну да, конечно», — усмехается он. «Мне обидно за любимые группы». «А что с ними не так? Они очень талантливые, и у них прекрасная музыка». «Ага, очень талантливые. У них талант нагонять на людей сон». Я поворачиваюсь и шутливо бью его в плечо. Он морщится и смеется. «Мне нравится», — улыбаясь, говорю я. «Если мы сможем поддерживать такое настроение, как сейчас, то мы действительно неплохо проведем время. Смотрю в окно и понимаю, что действительно не представляю, где мы находимся. Куда мы едем?» «В одно из моих любимых мест». «А именно?» «Тебе действительно все нужно знать заранее?» «Да, мне нравится». «Все контролировать?» Я молчу. Я знаю, что он прав. Я действительно хочу все держать под контролем. «Не скажу, пока не приедем. То есть еще 5 минут». Откидываюсь на кожаное сиденье и оглядываюсь назад. Грязная стопка учебников и листы бумаги с одной стороны и плотная черная толстовка с другой. «Увидела что-то интересное?» — неожиданно спрашивает Хардин, и я смущаюсь. «Что это за машина?» — спрашиваю я. Надо заставить себя не думать о том, что я не знаю, куда мы едем, и не привлекать его внимание любопытством. «Форд Капри. Классика», — отвечает Хардин, явно хвастаясь. Он принимается рассказывать о машине, хотя я совершенно ничего не понимаю, о чем он говорит. Мне нравится следить за его губами, как они двигаются и как он растягивает слова. Несколько раз Хардин мельком смотрит на меня, потом резко бросает. «Я не люблю, когда на меня пялятся». Но через некоторое время вновь улыбается. Глава 25. Мы начинаем спускаться по гравийной дороге, и Хардин выключает музыку, так что слышен только хруст гравия под колесами. Внезапно я понимаю, что мы посреди пустоши, черт знает где. Поднимается тревога. Мы одни, совсем одни. Ни машин, ни зданий, ничего вокруг. «Не беспокойся. Я тебя сюда привез не для того, чтобы убивать», — шутит он, и я хмыкаю. Видимо, он не понимает, что я больше боюсь того, что я могу сделать с ним наедине, чем того, что он сделает со мной. Еще через километр мы останавливаемся. Смотрю в окно и не вижу ничего, кроме травы и деревьев. Вокруг желтые полевые цветы, дует теплый ветер. Конечно, это очень хорошее, спокойное место. Но почему он привез меня именно сюда? «Что мы здесь будем делать?» — спрашиваю я, вылезая из машины. «Для начала немного пройдемся». Я вздыхаю. Значит, он решил меня проверить. Заметив мое кислое выражение, он добавляет: «Это не очень далеко». И идет по траве, примятой, будто по ней уже ходили несколько раз. Большую часть времени мы молчим, если не считать пары колкостей Хардина насчет моей медлительности. Я не отвечаю и осматриваю окрестности. Понимаю, что Хардину очень нравится это, казалось бы, случайное место. Так тихо, спокойно. Я могла бы остаться тут навсегда, будь у меня книги. Он сходит с тропки и идет через лес. Во мне снова пробуждается врожденная подозрительность, но я следую за ним. Через некоторое время мы выходим из леса к речке. Не знаю, где мы, но река, похоже, довольно глубокая. Хардин молча стягивает через голову свою черную футболку. Вновь скольжу взглядом по разрисованному телу. Сейчас голые ветви, набитого на его коже засохшего дерева, выглядят красивее, чем при ярком освещении. Он наклоняется, чтобы расшнуровать грязные черные ботинки, и ловит мой взгляд. «Погоди, зачем ты раздеваешься?» — спрашиваю я, глядя на реку. «О, нет! Ты что, собираешься плавать? Здесь?» — я указываю на реку. «Да, и ты тоже. Я тут всегда плаваю». Он расстегивает штаны, и я заставляю себя не смотреть на проступающие мышцы спины, когда он наклоняется. «Я не буду тут плавать». Я не против искупаться, но не в незнакомом месте, в непонятной речке. «Почему это?» — он кивает на речку. «Здесь чисто, дно видно». «Так там, может, рыбы или еще черт знает что?» «Понимаю, что это глупо, но мне плевать. Кроме того, ты не сказал мне, что мы едем купаться, так что мне не в чем». «С этим не поспоришь». «Ты хочешь сказать...» «Ты из тех девчонок, что не носят нижнего белья?» Хардин ухмыляется, и я смотрю на него, на эти ямочки. «Нет. Значит, иди в трусах и лифчике». «Он что, надеялся, что я приду сюда, разденусь и буду с ним плавать? Внутри у меня становится тепло от мысли, что я окажусь в воде, почти раздетая, рядом с Хардином. Что он со мной делает? Но у меня никогда раньше не возникало таких мыслей». «Ты иди, а я не буду плавать в белье». Я сажусь на траву. «Просто посмотрю». Хардин хмурится. Он в одних облегающих черных боксерах. Я второй раз вижу его без одежды, и сейчас, под открытым небом, Хардин выглядит еще лучше. «Ты зануда и многое теряешь», — категорически заявляет он. И прыгает в воду. Я смотрю на траву, срываю несколько стебельков и играю с ними. Слышу крик Хардина, «Вода теплая, Тесс!» Со своего места я вижу капли, стекающие по черным волосам. Он улыбается и вытирает рукой лицо. На мгновение я жалею, что не такая смелая, как Стеф, например. Будь я Стеф, я бы разделась и прыгнула в теплую воду. Я бы плескалась, забиралась на крутой берег и прыгала вниз, и висла бы на Хардине. Я была бы веселой и беззаботной. Но я не Стеф. Я Тесса. «Что-то у нас пока какая-то скучная дружба получается!» — кричит мне Хардин и подплывает ближе. Я закатываю глаза, и он смеется. «Хоть туфли сними и ноги помочи. Вода замечательная, но скоро будет слишком холодно для купания». Помочить ноги — это неплохо. Снимаю туфли и, закатав джинсы достаточно высоко, захожу в воду. Хардин прав, вода теплая и прозрачная. Шевелю пальцами и не могу удержаться от улыбки. «Приятно ведь?» — спрашивает он, и я киваю. «Ну так давай, купайся!» Я качаю головой, и он брызгает на меня водой. Я выскакиваю из воды и хмурюсь. «Если зайдешь в воду, я отвечу на любой твой вопрос. На любой, но только один!» — предупреждает Хардин. Меня охватывает любопытство, и я задумчиво наклоняю голову. В нем столько тайн, и вот шанс узнать одну из них. «Предложение истекает через минуту», — объявляет он и ныряет. Я вижу длинное тело, плывущее в прозрачной воде. Мне смешно, что Хардин со мной торгуется. Он знает, как использовать мое любопытство против меня. «Тесса», — говорит он, как только его голова оказывается на поверхности. «Перестань раздумывать и просто ныряй!» «Мне не в чем. Если я прыгну в одежде, мне придется идти к машине и ехать обратно в мокром», — жалобно говорю я. «Я почти хочу оказаться в воде. Или нет, точно хочу». «Надень мою футболку», — предлагает он. Я в изумлении жду, когда он скажет, что пошутил, но не тут-то было. «Давай, надевай!» «Она достаточно длинная, так что можешь даже оставить свое белье на берегу». Хардин улыбается. Я следую его совету и перестаю волноваться. «Хорошо, только отвернись и не смотри на меня, пока я переодеваюсь. Я этого не люблю». Изо всех сил стараюсь говорить строго, но он только смеется. Он отворачивается и плывет к противоположному берегу, а я с максимальной скоростью переодеваюсь. Хардин прав, футболка доходит мне до середины бедра. Меня просто восхищает ее запах. Слабый аромат одеколона, смешанный с запахом, который я могу описать как Хардин. «Давай скорее, черт побери! Или я поворачиваюсь!» — кричит он, и мне жаль, что поблизости нет палки, чтобы запустить ему в голову. Я снимаю джинсы, сложив их и свою рубашку аккуратно рядом с туфлями на траве. Хардин оборачивается, и я натягиваю полы черной футболки, пытаясь максимально прикрыть тело. Он шарит по мне расширенным взглядом, стискивает губное кольцо между зубами, и я замечаю, как его щеки вспыхивают. Должно быть, он замерз, потому что я знаю, что это не может быть реакция на меня. «Ну, ты идешь?» — спрашивает он хрипло, не так, как обычно. Я киваю и медленно подхожу к берегу. «Просто прыгай!» «Прыгаю, прыгаю!» — кричу я нервно, и он смеется. «Разбегись немного!» «Хорошо!» Я отступаю и разбегаюсь. Это глупо, но моя вечная склонность к просчитыванию не позволяет мне довершить начатое. Когда я делаю последний шаг к воде, смотрю вниз и останавливаюсь на краю. «Ну давай! Так хорошо стартовала!» Он запрокидывает голову от смеха. Он очарователен. Хардин очарователен? Я не могу. Не знаю, что именно мне мешает. Река достаточно глубока для прыжка, и в то же время не настолько, чтобы было опасно. В том месте, где стоит Хардин, вода доходит ему до груди, значит, мне будет как раз до подбородка. Ты боишься? Голос спокоен и серьезен. Нет, я не знаю. «Немного», — признаюсь я, и он идет ко мне. «Сядь на край. Я тебе помогу. Я сажусь, тщательно прикрыв ноги, чтобы он не видел мои трусики. Он замечает это и с усмешкой меня подхватывает. Его руки сжимают мои бедра, и я снова вспыхиваю внутренним огнем. Почему мое тело так реагирует на его прикосновение? Я пытаюсь стать его другом, так что придется научиться не обращать внимания на этот огонь. Хардин кладет руки мне на талию и спрашивает. «Готово?» Как только я киваю, он поднимает меня и тянет в воду, теплую и удивительно освежающую. Хардин очень быстро отпускает меня, и я стою в воде напротив него. Мы ближе к берегу, и вода мне почти по грудь. «Не будем же мы просто так стоять», — насмешливо говорит он. Я не отвечаю, но захожу глубже. Футболка пузырится вокруг меня, но я хлопаю по ней и тяну вниз. После этого футболка оседает и так и остается. «Да сними ее просто», — усмехается Хардин, и я брызгаю в него водой. «Ах ты, плескаться!» — смеется он, и я киваю, брызгая на него снова. Он опускает голову и, нырнув, приближается ко мне. Его длинные руки обхватывают мою талию и тянут вниз. Я зажимаю рукой нос. Я так и не научилась без этого нырять. Когда мы выныриваем, Хардин откашливается, и я не могу удержаться от смеха. Мне с ним весело, по-настоящему весело. Никакое кино не сравнится. «Не знаю, что лучше, то, что тебе со мной действительно хорошо, или то, как ты зажимаешь нос под водой», — говорит он сквозь смех. Чувствуя внезапный прилив храбрости, ныряю и плыву к нему под водой. Футболка снова парусит, и я стараюсь подтолкнуть Хардина. Конечно, для меня он слишком силен и не сдвигается с места, только смеется, показывая красивые белые зубы. И почему он не может всегда быть таким? «Кажется, ты должен мне ответ на вопрос», — напоминаю я. Он смотрит мимо меня на берег. «Конечно, но только один». Не знаю, что именно спросить, у меня так много вопросов, но прежде чем придумываю, слышу собственный голос, принявший решение за меня. «Кого ты любишь больше всех на свете?» «Ну зачем я это спрашиваю? Я хотела бы знать более конкретные вещи. Например, почему он такой придурок? Зачем он приехал в Америку?» Он смотрит на меня подозрительно, как будто в замешательстве. «Себя», — отвечает он наконец и на несколько секунд исчезает под водой. Когда он выныривает, я качаю головой. «Это не может быть правда», — с вызовом говорю я. «Я знаю, он очень заносчив, но должен же он любить кого-то. Кого?» «А как же родители?» — спрашиваю я и тут же жалею об этом. Его лицо дергается, взгляд теряет мягкость. «Не говори о моих родителях больше, ясно?» — отчеканивает он, и я хочу укусить себя за то, что испортила то хорошее, что только что установилось. «Извини, мне просто интересно. Ты сказал, что ответишь на вопрос», — спокойно напоминаю я. Его лицо немного смягчается, и он подходит ко мне, пуская рябь по воде. «Извини, Хардин, я больше не буду их упоминать», — обещаю я. «Мне действительно не хочется с ним воевать. Если я сильно его разозлю, он, скорее всего, оставит меня здесь». Хардин застает меня врасплох, внезапно хватает за талию и поднимает в воздух. Я дрыгаю руками и ногами, кричу, чтобы он отпустил меня, но это его только веселит, и он, смеясь, бросает меня в воду. Когда выныриваю, его глаза сверкают ликованием. «Ты за это ответишь!» — кричу я. Он демонстративно зевает в ответ, и когда я снова подплываю к нему, он снова меня хватает, но на этот раз я бессознательно обхватываю ногами его за талию. С его губ срывается неожиданный возглас. «Прости», — бормочу я, расцепляя ноги. Но он хватает их и снова соединяет у себя за спиной. Между нами снова проскакивает искра, но на этот раз гораздо сильнее, чем раньше. Почему это всегда случается с ним? Я ограждаю себя от таких мыслей и обнимаю его за шею, чтобы не упасть. «Что ты делаешь со мной, Тесс?» — произносит он тихо и прикасается большим пальцем к моим губам. «Я не знаю», — честно отвечаю я, касаясь губами его пальца. «Твои губы. И то, что ты можешь ими делать», — говорит он медленно, соблазняюще. Я чувствую, как внизу живота вспыхивает огонь, заставляющий меня обвиснуть на его руках. «Ты хочешь, чтобы я остановился?» Он вдруг глядит мне в глаза. Его зрачки так расширены, что вокруг них остается только узенький, темно-зеленый ободок. Прежде чем успеваю сообразить, качаю головой и прижимаюсь к нему под водой. «Ты же понимаешь, что мы не можем быть друзьями». Его губы касаются моего подбородка, и я вся дрожу. Он продолжает осыпать меня поцелуями, цепочкой по скуле, и я киваю. Я знаю, что он прав. Понятия не имею, что с нами, но знаю, что мы с Хардином не можем оставаться просто друзьями. Его губы касаются моей шеи, где-то прямо под ухом, и я не могу удержаться от стона, заставляющего Хардина снова целовать меня туда, на этот раз посасывая мою кожу. «О, Хардин!» — шепчу я, сжимая его ногами. Завожу руки ему на спину и впиваюсь ногтями в его кожу. Я чувствую, что могу взорваться от одних только этих поцелуев. «Я хочу, чтобы ты стонала мое имя снова и снова. Пожалуйста, сделай это», — говорит он голосом, полным страсти. «Я знаю, что у меня нет ни единого шанса отказать». «Скажи это, Тесса». Он прихватывает мочку моего уха зубами, и я киваю снова сильнее. «Мне нужно, чтобы ты сказала это вслух, детка, чтобы я знал, что ты действительно хочешь меня». Его рука опускается вниз и залезает под футболку, в которую я одета. «Я хочу», — выдыхаю я, и он улыбается, уткнувшись мне в шею, и продолжает свою нежную атаку. Не говоря больше ни слова, он обхватывает мои бедра и, выходя из воды, поднимается все выше. На берегу опускает. Мои стоны, конечно, только подстегивают его самолюбие, но сейчас меня это не волнует. Я знаю только, что хочу его. Он берет меня за руки и тянет за собой на берег. Не зная, что делать, я стою на траве, в отяжелевшей мокрой футболке Хардина на плечах, и думаю, что он слишком далеко от меня. Он наклоняется ко мне, глядя прямо в глаза. «Ты хочешь, чтобы это случилось здесь или у меня в комнате?» Нервно пожимаю плечами. Я не хочу идти в его комнату, потому что это далеко, и за то время, что мы доберемся туда, я смогу осознать то, что собираюсь сделать. «Здесь», — говорю я, оглядываясь. Вокруг ни души, и я молюсь, чтобы никто сюда не забрел. «Торопишься?» — улыбается он. Я пытаюсь закатить глаза, но это выходит очень нетерпеливо. Когда Хардин не касается меня, пламя внутри медленно гаснет. «Иди сюда», — нежно говорит он, понижая голос. Спокойно иду по мягкой траве, и вот я уже в нескольких сантиметрах от Хардина. Его руки сразу тянутся к футболке, он ее снимает. То, как он смотрит, сводит с ума. Я уже себя не контролирую. Сердце бьется все чаще, он скользит по мне взглядом сначала вверх, потом вниз, и, наконец, берет меня за руку. Расстилает на траве рубашку, как покрывало. «Ложись», — говорит он и тянет меня вниз. Я ложусь спиной на мокрую ткань, и он полулежит на боку, опираясь на локоть. Еще никто не видел меня обнаженной, а Хардин видел много девушек, и некоторые были куда красивее меня. Поднимаю руки, чтобы прикрыться, но Хардин садится, берет мои запястья и откидывает их в стороны. «Никогда не закрывайся от меня», — говорит он, глядя мне в глаза. «Я просто...» — начинаю я. Хардин обрывает. «Не закрывайся. Тебе нечего стыдиться, Тесс». На самом ли деле он так считает? «Я же вижу», — продолжает он, будто прочитав мои мысли. «У тебя было столько девушек», — ляпаю я, и он морщится. «Не таких, как ты». Я могу понять его ответ по-разному, но пропускаю сказанное мимо ушей. «У тебя есть презерватив?» — спрашиваю я, пытаясь вспомнить то немногое, что я знаю о сексе. «Презерватив?» — усмехается он. «Я не собираюсь заниматься с тобой сексом». «Чувствую, что у меня начинается паника. Это все шутка, чтобы меня унизить?» «А?» Это единственное, что я могу произнести, пытаясь подняться. Но он хватает меня за плечи и мягко толкает обратно. Я уверена, что вся красная, и не хочу встречаться с ним взглядом. «Куда это ты собралась?» — начинает Хардин, но потом до него доходит. «Ой, нет, Тесс, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что ты еще не готова полностью. Поэтому я не собираюсь заниматься с тобой сексом». Мгновение он смотрит на меня. «Сегодня», — добавляет он наконец, и я чувствую, что боль в груди несколько утихает. «Есть многое другое, что я хочу с тобой сначала сделать». Он нависает надо мной, поддерживая себя на руках. С его мокрых волос течет вода, и я дергаюсь. «Поверить не могу, что никто тебя раньше не трахал», — шепчет он и снова ложится на бок рядом со мной. Хардин дотрагивается рукой до моей шеи и ведет по ней, касаясь меня только кончиками пальцев, вниз между грудей и дальше по животу, останавливаясь чуть выше трусиков. Неужели мы действительно делаем это, я и Хардин? Что он собирается делать? Будет ли мне больно? Тысяча мыслей проносится в моей голове и исчезает, когда его рука оказывается в моих трусах. Я слышу его свистящее дыхание, когда он приближается своими губами к моим. Его пальцы еле шевелятся, и это мне удивительно. «Тебе хорошо?» — спрашивает он, касаясь губами моих губ. Он только немного проводит там. Как получается, что мне так приятно? Я киваю, и он медленно скользит пальцами ниже. «Это приятнее, чем когда ты сама это делаешь». «Что?» «Приятнее?» — снова спрашивает он. «Что?» — выдавливаю я, почти не контролируя мысли и тело. «Когда ты касаешься себя, ты чувствуешь то же самое?» Я не знаю, что ответить, и просто смотрю на него. В его глазах что-то мелькает. «Погоди, неужели ты никогда этого не делала?» Его голос полон удивления и еще желания. Он целует меня, двигая пальцами вверх-вниз. «Ты так реагируешь на меня, такая мокрая», — говорит он, и я могу только стонать в ответ. Почему эти непристойности так возбуждают, когда их произносит Хардин? Я чувствую нежное покалывание, и неожиданно Хардин пропускает разряд через все мое тело. «Что? Что это было?» — наполовину спрашиваю, наполовину кричу я. Он молча улыбается, но я чувствую, как он делает это снова, и моя спина выгибается над травой. Его губы скользят по моей шее и груди, язык ныряет под чашечку бюстгальтера, рука сжимает грудь. Я чувствую, как растет напряжение внизу моего живота. Какое прекрасное ощущение. Закрываю глаза и кусаю губы. Спина снова выгибается, а ноги подрагивают. «Отлично, Тесса. Иди сюда», — говорит Хардин и делает что-то, что заставляет меня совершенно потерять контроль. «Посмотри на меня, детка». Я открываю глаза. При виде его губ, ласкающих мою грудь, меня уносит на самый пик наслаждения, и несколько секунд перед глазами стоит белая пелена. «Хардин», — повторяю я снова и снова. Его щеки горят, я понимаю, что ему это нравится. Он медленно кладет руку мне на живот, пока я пытаюсь перевести дыхание. Мое тело никогда еще не было настолько напряженным до и настолько расслабленным после того, что произошло. «У тебя есть минута, чтобы восстановиться», — смеется он, откидываясь назад. Я хмурюсь. Мне хочется, чтобы он оставался рядом, но я не в силах сказать ни слова. После нескольких минут, лучших в моей жизни, я снова сажусь и смотрю на Хардина. На нем уже джинсы и ботинки. «Мы уже уходим?» — говорю я со смущением в голосе. Я думала, он захочет, чтобы я тоже ласкала его. Даже если я не знаю, как это делать, он мог бы мне объяснить. «Да? Ты хотела остаться тут еще?» «Я просто подумала... Я не знаю... Я думала, ты хочешь...» Я не знаю, как сказать об этом. К счастью, он догадывается. «А, нет. Мне пока и так хорошо», — говорит он, слегка улыбаясь. Неужели после всего этого он снова станет несносным и грубым? Надеюсь, что нет. Я никогда и ни с кем не была так близка, как с ним сейчас. И я не выдержу, если он снова станет таким, каким был раньше. Он сказал «пока». Значит, он потом захочет чего-то большего? Я уже начинаю ждать этого момента. А пока натягиваю мокрые трусы и бюстгальтер, стараясь не обращать внимания на сырость. Хардин берет свою футболку и протягивает мне. На мое недоумение объясняет «вместо полотенца», указывая глазами на мои бедра. «Ой». Расстегиваю брюки, и пока он отворачивается, вытираю футболкой между ног. Я замечаю, как он проводит языком по нижней губе, глядя на меня. Хардин достает из кармана джинсов мобильный и несколько раз скользит по экрану пальцем. Вытеревшись, отдаю ему футболку. Когда я надеваю туфли, ощущение близости уже проходит, и мне хочется оказаться от Хардина как можно дальше. Я жду, что он заговорит со мной, пока мы идем к машине, но он молчит. В моей голове уже выстраивается наихудший сценарий дальнейших событий. Он открывает для меня дверцу машины. Я киваю. «Все в порядке?» — спрашивает он, ведя машину обратно по гравийной дороге. «Не знаю. Почему ты сейчас такой странный?» — спрашиваю я, хотя боюсь ответа и избегаю смотреть на него. «Я не странный. Ты странная». «Нет. Ты ни слова не сказал с того момента, как... Ну, ты понял». «С того момента, как я довел тебя до первого в твоей жизни оргазма?» Мое лицо вспыхивает. Почему я все еще не привыкла к его пошлым словечкам? Ну, да. Ты не сказал ни слова. Мы оделись и поехали обратно. Честность в данном случае кажется лучшая политика. Поэтому добавляю. Это заставляет меня чувствовать себя использованной. Что? Я тебя не использую. Если ты используешь кого-то, ты от него что-то получаешь. Говорит он так небрежно, что я чувствую, как к глазам подступают слезы. Пытаюсь сдержаться, но не могу. «Ты плачешь? Что я такого сказал?» Он придвигается и кладет мне руку на колено. Как ни странно, это меня успокаивает. «Прости, я не то имел в виду. Я не привык много говорить после. К тому же я не собирался просто довести тебя до комнаты и разойтись. Я думаю, мы пообедаем. Уверен, ты голодная». Он осторожно сжимает мне ногу. Я улыбаюсь в ответ. Мне легче. Вытираю внезапные слезы, и с ними исчезает и беспокойство. Я не знаю, что в Хардине делает меня такой эмоциональной. Мысль, что он использует меня, расстраивает больше, чем я ожидала. Я совсем запуталась в чувствах. Я его ненавижу, а через минуту готова расцеловать. Он заставляет меня чувствовать то, о чем я даже не подозревала, и не только в смысле секса. Он заставляет смеяться и плакать, стонать и кричать. Но прежде всего он заставляет чувствовать себя живой. Глава 26. Рука Хардина так и лежит на моем бедре, и мне хочется, чтобы он никогда ее не снимал. Я использую возможность получше рассмотреть тату. Мне вновь бросается в глаза символ бесконечности выше запястья, и я не могу не задуматься, что он для него значит. В знаке, набитом на коже, чувствуется какой-то глубокий личный смысл. Я смотрю на другое его запястье, ожидая увидеть похожий символ, но его нет. Знак бесконечности довольно распространен, особенно среди женщин, но две петли на руке Хардина представляют собой сердца. Отчего мне становится еще любопытнее. «Что ты хочешь съесть?» — спрашивает он. Удивительно обыденный вопрос, но для Хардина нетипичный. Скручиваю спутанные, почти высохшие волосы в пучок и на мгновение задумываюсь, чего хочу. Я бы хотела знать, из чего приготовлено блюдо, и в нем не должно быть кетчупа. Он смеется. «Тебе не нравится кетчуп? Разве не все американцы его обожают?» — дразнит он. «Не знаю. Терпеть не могу». Мы оба смеемся. И Хардин предлагает. «Тогда обойдемся закусочной». Я киваю, и он тянется сделать музыку погромче, но останавливается и снова кладет руку мне на колено. «Так что же ты планируешь делать после колледжа?» — спрашивает он. Он уже задавал этот вопрос тогда, в своей комнате. «Собираюсь переехать в Сиэтл, надеюсь работать в издательстве или стать писательницей. Я знаю, это глупо», — говорю я, смутившись от собственных амбиций. «Ты уже спрашивал, помнишь?» «Нет, это не глупо. Я знаю кое-кого в Энс Паблишинг Хаус. Это тяжеловато, но может пригодиться тебе как стажировка. Я могу с ними поговорить». «Что? Ты можешь сделать это для меня?» От удивления я еле пищу. Это совсем не то, чего я ожидала от Хардина, даже такого доброго. «Да, это не очень сложно». Кажется, он несколько смутился. Я уверена, что он не привык делать добро. «Ничего себе! Спасибо! Правда, спасибо! Мне как раз в ближайшее время потребуется стажировка или подработка, а это же буквально моя мечта!» Я хлопаю в ладоши. Он посмеивается. «Не за что». Подъезжаем к маленькой стоянке у старого кирпичного здания. «Готовят тут восхитительно», — говорит Хардин, выходя из машины. Огибает автомобиль, открывает багажник и достает оттуда другую такую же черную футболку. У него их, наверное, миллион. Я так залюбовалась видом его голого тела, что забыла, что он в конце концов оденется. Заходим и усаживаемся в пустом зале. Пожилая официантка приносит нам меню, но Хардин машет рукой, сходу заказывая гамбургер и жаркое, знаком веля мне заказать то же самое. Я доверяю ему и повторяю заказ, конечно, за исключением кетчупа. Пока мы ждем, я рассказываю о жизни в Ричленде, городе, о котором он, как житель Англии, ничего не слышал. Но Хардин немного потерял. Это маленький городишко, все занимаются одним и тем же, и никто никуда не уезжает. Никто, кроме меня. Я никогда туда не вернусь. Сам он не очень-то распространяется о прошлом, но я терпелива и умею ждать. Ему кажется интересно слушать о моем детстве. Он хмурится, когда я говорю, что отец пил. Я упоминала об этом раньше, во время какой-то ссоры, но сейчас рассказываю подробнее. Как раз, когда мы замолкаем, появляется официантка с едой на подносе, выглядящей просто восхитительно. «Вкусно?» — спрашивает Хардин, когда я откусываю первый кусок. Я киваю и вытираю рот. Жаркое замечательное, а я голодна, как никогда в жизни, и мы оба очищаем наши тарелки. Обратно едем совершенно расслабленные. Пальцы Хардина поглаживают мою ногу, и при виде эмблемы университета я расстраиваюсь, что мы так быстро добрались до кампуса. «Ты не жалеешь, что провел со мной время?» — спрашиваю я, чувствуя себя намного ближе к нему, чем несколько часов назад. Он действительно может быть приятным парнем, когда старается. «Нет, все было хорошо». Он, похоже, удивлен. «Слушай, я бы проводил тебя до комнаты, но Стеф начнет засыпать вопросами». Он улыбается и наклоняется ко мне. «Хорошо. До завтра», — отвечаю я. Не знаю, должна ли я попытаться поцеловать его на прощание, поэтому рада, когда он берет прядку волос и убирает мне ее за ухо. Прижимаюсь лицом к его ладони, а он наклоняется ниже, прижимаясь губами к моим губам. Это обычный нежный поцелуй, но я чувствую, как мое тело теплеет, и мне нужно больше. Хардин берет меня за руку и жестом показывает, чтобы я перелезла через сиденье. Я быстро прыгаю со своего места ему на колени и ударяюсь спиной о руль. Чувствую, как он немного откидывает сиденье, освобождая нам место, поднимаю его футболку и скольжу по ней руками. Его живот твердый и горячий. Вожу руками по его татуировкам. Его язык находит мой, объятия становятся теснее, Настолько, что мне почти больно, но я согласна терпеть эту боль, только бы быть рядом с ним. Он стонет, когда я провожу рукой еще ниже, и мне нравится, что я тоже могу заставить его стонать. Я снова растворяюсь в ощущениях, и тут нас прерывает резкий сигнал телефона. «Снова будильник?» — усмехается Хардин, пока я лезу в сумочку. Улыбаясь, я уже открываю рот, чтобы ответить что-нибудь остроумное. Но в этот момент я вижу на экране номер Ноя и останавливаюсь. Смотрю на Хардина и понимаю, что он догадался, от кого звонок. Выражение его лица меняется. Боясь его расстроить, я спешно нажимаю сброс и швыряю телефон на сиденье. Сейчас я думаю не о Ное. Его образ в сознании вытолкнут на задний план и накрепко заперт. Я наклоняюсь, чтобы продолжить целовать Хардина, но он останавливает меня. «Наверное, я лучше пойду». Резкий тон меня беспокоит. Откидываясь назад, смотрю на него. Его взгляд холоден. Пламя внутри меня мгновенно сменяется льдом. «Хардин, я сбросила вызов. Я собираюсь поговорить с ним обо всем этом, просто не знаю, как и когда, но это будет в ближайшее время, обещаю». В глубине сознания мысль, что я должна порвать с Ноем, зародилась еще в момент, когда я впервые поцеловала Хардина. Я не могу с ним встречаться, поскольку уже предала его. Это предательство будет висеть надо мной, как грозовое облако. Мы оба этого не захотим. И то, что я сейчас чувствую к Хардину, еще одна причина, по которой я не могу быть с Ноем. Я его люблю, но если бы мои чувства к нему были такими, каких он на самом деле заслуживает, я не была бы с Хардином. Мне не хочется обижать Ноя. Но выбора нет. «Поговорить с ним о чем?» Хардин выпрямляется. «Обо всем, показываю я вокруг. «О нас?» «О нас? Ты хочешь сказать, вы собираетесь расстаться с ним из-за меня, что ли?» У меня кружится голова. Я знаю, что должна сейчас слезть с его колен, но застываю на месте. «Ты не... не хочешь, чтобы я...» — сиплю я. «Нет, почему же? Я имею в виду, если хочешь, бросай его, но не надо делать это от моего имени». «Просто я думала... я отчаянно подыскиваю слова». «Я же говорил, что ни с кем не встречаюсь, Тереза», — говорит Хардин. «Я замираю, как олень в свете фар. Единственное, что заставляет меня подняться с его коленей, это то, что я не хочу, чтобы он видел, как я снова плачу». «Ты отвратителен», — говорю я с горечью, забирая вещи и телефон с сиденья. Хардин собирается что-то сказать, но замолкает. «С этой минуты держись от меня подальше!» — кричу я, и он закрывает глаза. Я иду в комнату быстро, как только могу. Изо всех сил сдерживаю слезы, захожу и закрываю за собой дверь. Опускаюсь у двери на пол и рыдаю. Хорошо, что Стеф ушла. Как я могла быть такой дурой? Я же знала, кто он такой, когда соглашалась поехать с ним, но я ухватилась за эту возможность. Только из-за того, что он был сегодня очень любезен, я вбила себе в голову, что он станет моим парнем. Хохочу сквозь слезы над тем, какая я наивная дурочка. Я не могу даже злиться на Хардина. Он сказал мне, что не будет мне принадлежать, но сегодня он был такой хороший, такой ласковый и веселый, что я вообразила, что мы действительно строим какие-то отношения. Но все это оказалось только способом забраться ко мне в трусики. И я попалась. Глава 27. Слезы высыхают, я принимаю душ, и к моменту, как Стеф возвращается из кино, я уже спокойна. «Ну, как там ваша встреча с Хардином?» — спрашивает она, доставая из тумбочки пижаму. «Замечательно. Он очень хорошо себя вел», — говорю я, заставляя себя смеяться. «Мне хочется рассказать, чем мы занимались, но мне слишком неудобно. Я знаю, она не будет меня осуждать, но, несмотря на желание с кем-нибудь поделиться, все же не хочу об этом рассказывать». Стеф смотрит на меня с нескрываемым беспокойством, и я отворачиваюсь. «Только будь осторожна, ладно? Ты слишком хороша для такого, как Хардин». Я хочу обнять ее и поплакаться в плечо, но вместо этого меняю тему. Как кино. Она рассказывает, как Тристан угощал ее попкорном, и что он начинает ей действительно нравиться. Я хочу остановить Стеф, но понимаю, что просто завидую, потому что Тристан ее любит, а Хардин меня нет. Но напоминаю себе, что есть человек, который меня любит, и что мне самой нужно относиться к нему лучше и держаться от Хардина подальше, и на этот раз серьезно. На следующее утро я совсем измотана. У меня нет силы, я чувствую, что в любой момент могу расплакаться. Глаза у меня красные и опухшие со вчерашнего вечера, поэтому беру косметичку Стеф, достаю коричневый карандаш и рисую тонкую линию на веках и под глазами. Так гораздо лучше. Наношу на лицо немного пудры, чтобы не казаться такой бледной. Несколько мазков туши, и я совсем другой человек. Довольная своим видом, надеваю узкие джинсы и майку. Но я чувствую себя раздетой, поэтому прихватываю из шкафа еще и белую кофту. Это самые большие усилия, которые я прикладывала к своей внешности в обычный учебный день, начиная со школьного выпускного. Лэндон написал СМС, что мы встретимся на лекции, поэтому в кофейне я беру кофе и ему. До начала занятия еще далеко, и я иду медленнее, чем обычно. «Эй, ты Тесса?» — слышу я мужской голос. Навстречу идет симпатичный парень. «Да, ты ведь Логан?» — говорю я, и он кивает. «Ты идешь в эти выходные на вечеринку?» — спрашивает он. Видимо, он член братства. Разумеется, он опрятен и прекрасно выглядит. «Ну нет, в эти выходные не пойду». Смеюсь я, и он тоже. «Жаль, с тобой было интересно. Но если передумаешь, ты знаешь, где это. Мне пора. До встречи». Он приподнимает воображаемую шляпу и уходит. Лэндон уже сидит в аудитории. Он несколько раз благодарит меня за кофе. «Отлично выглядишь сегодня», — говорит он, когда я сажусь. «Я накрасилась». Шучу я, и Лэндон улыбается. Он не спрашивает о вечере с Хардином, и я ему благодарна. Не уверена, что расскажу ему об этом. День начинается хорошо, и я забываю о Хардине до литературы. Хардин сидит на обычном месте. Он одет в белую футболку, такую тонкую, что через нее просвечивают все тату. Меня поражает, насколько привлекательным я нахожу его татуировки и пирсинг, хотя я никогда раньше о них не думала. Быстро оглядываюсь, усаживаюсь на место и вытаскиваю конспекты. Я не пересяду из-за какого-то грубияна. Тем не менее, надеюсь, Лэндон скоро придет, и я не буду чувствовать себя так одиноко рядом с Хардином. «Тесс», — шепчет Хардин, когда класс начинает заполняться. «Не отвечай ему». «Игнорируй его», — повторяю я себе. «Тесс», — говорит он громче. «Я не хочу с тобой разговаривать, Хардин», — сквозь зубы шепчу я, стараясь не смотреть в его сторону. «Я не попадусь больше в эту ловушку». «Да ладно тебе», — говорит он, и я чувствую, что для него это все шуточки. «Я сурова, ну и пусть. Хардин, я сказала, оставь меня в покое». «Хорошо, если хочешь», — говорит он так же жестко, и я вздыхаю. Я рада, когда появляется Лэндон. Видя нас с Хардином, он ласково спрашивает. «Все в порядке?» «Да, все нормально», — вру я, и лекция начинается. Мы с Хардином не общаемся всю неделю. Каждый новый день дается мне все легче. Я уже не думаю о нем так много. Стеф постоянно пропадает с Тристаном, так что комната почти все время в моем распоряжении, что и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я успеваю много выучить, а плохо, потому что я остаюсь наедине с мыслями о Хардине. Всю неделю я крашусь немного больше, но одеваюсь во все те же свои закрытые консервативные наряды. В пятницу утром чувствую, что уже освободилась от истории с Хардином. Но тут все вокруг принимаются обсуждать предстоящую вечеринку в Доме Братства. Честное слово, там вечеринка каждую пятницу и субботу. Так почему им надо столько говорить об этом? Да еще и мне промывать мозги. После того, как человек 10 спросили меня, пойду ли я туда, я делаю единственное, что точно удержит меня в стороне. Звоню Ною. «Привет, Тесса!» — щебечет он в трубку. С нашего последнего разговора прошло несколько дней, и я уже забыла его голос. «Как думаешь, ты мог бы приехать ко мне в гости?» «Конечно. Может, я приеду в следующие выходные?» У меня вырывается стон. «Нет, я имею в виду сегодня. Не мог бы ты приехать прямо сейчас?» Я знаю, он любит все планировать заранее, как и я, но мне очень нужно, чтобы он пришел. «Тесса, у меня после школы еще занятия. Я сейчас в школе, сейчас как раз обед», — объясняет он. «Пожалуйста, Ной, я очень соскучилась. Разве ты не можешь сейчас уйти и приехать сюда на выходные? Пожалуйста». Я упрашиваю его, но мне все равно. «Да, конечно, Тесса, я сейчас приеду. Все в порядке?» Меня переполняет радость. Я и вправду удивлена, что такой пунктуальный Ной согласился на это. Я так рада, что он есть у меня. «Да, я просто очень соскучилась. Не виделись уже 2 недели», — напоминаю я ему. Он смеется. «Я тоже по тебе скучаю. Сейчас возьму справку и через несколько минут выйду. Буду у тебя около 3. Я люблю тебя, Тесса». «Я тоже тебя люблю», — говорю я и вешаю трубку. Ну вот и все. Теперь появился шанс, что я, скорее всего, перестану ходить на вечеринки. С чувством неожиданного облегчения отправляюсь на литературу в нашем прекрасном старом кирпичном корпусе. Но радость была недолгой. В аудитории Хардин завис над столом Лэндона. Что за черт? Я вижу, как Хардин бьет по парте и рычит. «Никогда больше не говори так, ничтожество!» Лэндон пытается встать, но драться с Хардином — безумие. Он сильный, но слишком добрый, и я не представляю себе, чтобы он с кем-то дрался. Я хватаю Хардина за руку и тяну его от Лэндона. Он заносит другую руку, и я вздрагиваю, но как только он понимает, что это я, чертыхаясь, опускает руку. «Оставь его в покое, Хардин!» — кричу я, поворачиваясь к Лэндону. Он выглядит таким же возбужденным, как Хардин, но все же садится. «Не лезь не в свое дело, Тереза!» — ехидно говорит Хардин, уходя на свое место. Его действительно лучше было бы отсадить куда-то назад. Сидя между ними, шепотом спрашиваю Лэндона. «Все в порядке? Что это было?» Лэндон смотрит на Хардина и вздыхает. «Да он просто козел. Это слово его полностью характеризует», — громко говорит он и демонстративно ухмыляется. Я хихикаю и выпрямляюсь. Хардин тяжело сопит рядом, и у меня появляется идея. Детская идея, но мне все равно. «А у меня хорошие новости», — говорю я Лэндону сладким голосом. «Правда? Что именно?» «Ко мне приедет Ной, и мы все выходные будем вместе». Я улыбаюсь и хлопаю в ладоши. Я знаю, что переигрываю, но чувствую взгляд Хардина и знаю, что он меня слышал. «В самом деле? Отлично!» — искренне отвечает Лэндон. Лекция начинается и заканчивается, но Хардин не говорит мне ни слова. Теперь так всегда и будет. Ну и замечательно. Желаю Лэндону хороших выходных и возвращаюсь к себе, чтобы поправить макияж и перекусить перед приездом Ноя. Посмеиваюсь над собой, пока крашусь. Когда это я превратилась в девушку, которая поправляет макияж перед приходом своего бойфренда? Я знаю, что я стала такой с того дня, как встретилась с Хардином, после полученного опыта, который меня изменил, и после того, как Хардин заставил меня страдать, что изменило меня еще больше. И макияж — это только малая часть перемен, которые во мне произошли. Я ем и слегка прибираюсь, складываю и убираю одежду Стеф. Думаю, она не будет возражать. Ной пишет смс-ку, что он внизу. Я спрыгиваю с кровати и бегу на улицу. Он выглядит просто великолепно. Темно-синие джинсы, кремовый кардиган и белая рубашка. Он действительно часто носит эти кардиганы, но мне они нравятся. Его приветливая улыбка согревает. Он обнимает меня и говорит, что рад, что приехал. Мы идем в комнату. Он смотрит на меня и спрашивает. «Ты накрасилась?» «Да. Немного. Решила поэкспериментировать». Ной улыбается. «Отлично выглядишь», — говорит он, целуя меня в лоб. В конце концов, мы выбираем на вечер романтическую комедию Netflix. Стеф пишет, что останется у Тристана, так что я выключаю свет, и мы садимся, обнявшись на моей кровати. Ной кладет мне руку на плечо, а я прижимаюсь головой к его груди. «Это я, Настоящая, а не та безумная девчонка в панковской футболке, купающаяся с парнем в реке. Мы запускаем фильм, который я раньше не видела, но не проходит и 5 минут, как дверь со скрипом открывается. Сначала я думаю, что Стеф что-то забыла. Ну, конечно, это Хардин. Его взгляд сразу упирается туда, где мы сидим, в свете экрана ноутбука. До меня доходит. Он пришел, чтобы все рассказать Ною. Меня охватывает паника, и я резким прыжком отскакиваю от бойфренда. «Что ты тут делаешь?» — кричу я. «Ты не можешь тут просто так торчать!» Хардин улыбается. «Я пришел к Стеф», — отвечает он, садясь. «Привет, Ной. Рад тебя снова видеть». Он ухмыляется, и Ной неприветливо на него смотрит. Ему, наверное, интересно, откуда у Хардина ключ от моей комнаты и почему он не постучал. «Она с Тристаном. И, скорее всего, уже у вас в братстве», — медленно говорю я, мысленно умоляя его уйти. «Если сейчас он все расскажет Ною, я понятия не имею, что со мной будет». «Да?» По его ухмылке я вижу, что он пришел сюда просто меня помучить. И, вероятно, останется тут, пока я сама не уведу Ноя. «А вы не поедете на вечеринку?» «Нет, не поедем. Мы собираемся посмотреть кино», — говорю я. Ной тянется и берет меня за руку. Даже в темноте я вижу, как Хардин следит за его движением. «Очень жаль. Я лучше пойду». Он поворачивается к двери, и я чувствую, как с души спадает камень. Но тут он поворачивается снова. «Кстати, Ной!» — начинает он, и душа опять уходит в пятки. «Клёвый кардиган!» Я облегченно выдыхаю. «Спасибо, это Гэп», — говорит Ной. Он не понимает, что Хардин над ним смеется. «Да, я знаю. Желаю хорошо повеселиться», — говорит Хардин и покидает комнату. Глава 28. «Кажется, он не такой уж плохой», — говорит Ной, когда дверь закрывается. Я нервно смеюсь. «Что?» Ной вопросительно вскидывает бровь, и я отвечаю. «Ничего, просто я удивлена, что ты так считаешь». Снова кладу голову ему на грудь. Напряжение, заполнявшее комнату минуту назад, исчезло. «Я не говорю, что хотел бы с ним общаться, но он был довольно приветлив». «В Хардине нет ничего приветливого», — бурчу я, и Ной, усмехаясь, меня обнимает. «Если бы он знал все, что произошло между мной и Хардином, как мы целовались, как я стонала его имя, когда он...» «Господи, Тесса, прекрати». Я поднимаю голову, целую Ноя в челюсть, и он улыбается в ответ. Я хочу, чтобы Ной заставил меня почувствовать то же, что и Хардин. Сажусь к нему лицом, беру его лицо руками и прижимаюсь губами к его рту. Его губы раскрываются, и он меня целует. Губы мягкие, как и сам поцелуй. Этого недостаточно. Мне нужен огонь, страсть. Я обнимаю руками его шею и сажусь к нему на колени. «Ух ты, Тесса, что ты делаешь?» — спрашивает Ной, нежно пытаясь снять меня со своих колен. «Что? Ничего, я просто хочу ласки», — говорю я, глядя вниз. «Обычно я не стесняюсь, но об этом мы говорим нечасто». «Окей», — произносит он, и я снова целую его. Я чувствую тепло, но не огонь. Я двигаю бедрами, надеясь разжечь его. Но я опускаю руки на мою талию, но он сопротивляется моим движениям, останавливая меня. Я знаю, мы с ним договорились подождать до брака, но мы ведь просто целуемся. Я хватаю его руки и тяну их дальше, продолжая двигаться. Но как я ни стараюсь целовать его более страстно, губы его остаются мягкими и робкими. Я чувствую, что он завелся, но знаю, что он не будет активен. Понимаю, мной движут не лучшие побуждения, но мне все равно. Мне просто нужно знать, что Ной может сделать со мной то же, что Хардин. Ведь на самом деле мне нужен не Хардин, а эти ощущения. Правда же? Я перестаю целовать его и соскальзываю с колен. «Это было хорошо, Тесса», — улыбается Ной, и я отвечаю ему тем же. Это было хорошо. Он такой осторожный.